«Нет». Броди прикрыл трубку ладонью и спросил Эллен: «Ты случайно не знаешь номер его комнаты, а?» Она взглянула на мужа и отрицательно покачала головой. «Нашел», — сказал портье. «405». Телефон прозвенел дважды, прежде чем Хупер снял трубку. «Это Броди». «Да, добрый вечер». Броди смотрел на стену, пытался вообразить, как выглядит номер Хупера. Он увидел маленькую темную мансарду, смятую постель и сбитые простыни. Вдруг Броди показалось, что он сходит с ума. «Я думаю, нам завтра придется поработать», — сказал он. «Прогноз хороший». «Да, знаю». «Ну что ж, встретимся в порту». «Во сколько?» «Я полагаю, в 9:30. Вряд ли кто-нибудь залезет в воду раньше». «Хорошо, в 9:30». «Прекрасно. Да, кстати», — сказал Броди. «Как у вас дела с Дейзи Уикер?» «Что?» Броди пожалел, что задал этот вопрос. «Ничего, ничего, просто мне любопытно. Я о том, вы с ней поладили или нет. Почему это вас интересует? Разве вы обязаны следить за интимной жизнью своих знакомых? Извините, забудьте о моей невольной бестактности». «Вроде... обманщик», — подумал он. «Что, черт возьми, происходит?» Он повернулся к Эллен. «Я хотел спросить тебя, Мартин что-то говорил о пикнике на берегу. Когда это будет?» «Мы еще не решили», — ответила она. «Просто помечтали немного». «Вот как?» Он посмотрел на нее, но она отвела взгляд в сторону. «Тебе пора спать». «Почему?» «Ты плохо себя чувствовала?» «Вот уже второй раз моешь один и тот же стакан». Он достал банку пива из холодильника. С силой дернул за металлическое ушко, и оно сломалось. «Что за черт?» — выругался Броди. Он швырнул банку в мусорный бачок и быстро вышел из кухни. В субботу в полдень Броди стоял на гребне дюны, наблюдая за пляжем, протянувшимся вдоль Скотч-Роуд. Он чувствовал себя наполовину тайным агентом, наполовину идиотом. На нем была рубашка с короткими рукавами и плавки. Он их купил специально для дежурства на берегу. Броди раздражал вид собственных ног, бледных, почти без волос. Ему хотелось прийти на пляж вместе с Эллен, тогда он не казался бы себе белой вороной, но жена не захотела, заявив, что раз уж его в выходные не будет дома, она лучше займется домашними делами. В пляжной сумке, лежавшей на песке рядом с Броди, находился бинокль, портативная рация, две банки пива и бутерброд в целлофановой обертке. Флика медленно двигалась в восточном направлении, приблизительно в четверти мили или в полумиле от берега. Броди наблюдал за катером и думал: «По крайней мере, я знаю, где сегодня Хупер». Береговая охрана оказалась права. День выдался отличный, безоблачный, теплый, с моря дул легкий ветерок, на пляже было пустынно. Около дюжины ребят расположились, как обычно, отдельными группками. Несколько пар дремали. Они лежали неподвижно, словно мертвые. Казалось, малейшее движение могло помешать загару. Одна семья устроилась возле жаровни с древесным углем, установленной прямо на песке. Установленной прямо на песке, до Броди доносился аромат жарившихся на решетке рубленных бифштексов. Никто еще не купался. Две матери вместе с отцами подводили детей к воде, разрешая побарахтаться у берега. Но спустя несколько минут, то ли устав ждать, то ли опасаясь акулы, приказывали малышам выйти на берег. Броди услышал позади шелест травы и обернулся. Тучные мужчина и женщина, которым с виду перевалило за 40, с трудом карабкались на дюну. Они тащили за собой двух хныкающих мальчишек. На мужчине были брюки защитного цвета, легкая белая рубашка и кеды. На женщине короткое платье из набивного ситца, открывавшее дряблые ляжки. В руках она держала пару сандалий. За ними виднелся автофургон, стоявший на Скотч-Роуд. «Чем могу быть полезен?» — спросил Броди, когда пара взобралась на вершину дюны. «Это тот самый пляж?» — поинтересовалась женщина. «Какой пляж вам нужен?» «Городской пляж находится тот самый», — сказал мужчина, вытаскивая карту из кармана. Он говорил с акцентом, выдававшим в нем жителя Куинса.